А потом случилось чудо. Сенсей Рамазан привел акупунктурщика, то бишь иглоукалывателя. И двухмесячный курс нетрадиционного лечения сделал то, чего обыкновенные врачи не могли добиться уже полтора года. Да и не добились бы вообще никогда. Рамазан, правда, уверял, что помимо акупунктуры Сергею помогло карате, которое он по-настоящему надолго не бросал, а по ходу сеансов иглоукалывания начал тренироваться весьма активно. В общем, новый 80-й год он встретил уже здоровым человеком. Врач-акупунктурщик разрешил и выпить, и закусить по-человечески. Вот только праздник получился невеселый. Началась война в Афганистане. Мать не понимала, почему Сергей принимает так близко к сердцу эту войну, но переживала вместе с сыном. Мать вообще стала плохо понимать своего Сережу. Наступил Олимпийский год, год Московской Олимпиады, а он совсем утратил интерес к спорту, если не считать карате. Даже по телевизору ничего не смотрел. Вообще это был короткий, но необычайно чумной период в жизни Малина. Тяжелая болезнь, мысли о смерти, нетрадиционное лечение и глубокое знакомство с восточными единоборствами развернули его мировоззрение целиком в сторону Востока. Ему вдруг почудилось, что истина скрывается где-то там, в горах Тибета, в мифической стране Шамбале. Он прочел все, что смог достать на русском и английском о буддизме, йоге, медитации, нирване, и, наконец, неожиданно для самого себя пришел к тантризму. В Москве существовала, разумеется, тайна, тантрическая церковь, тантра сангха. Впрочем, довольно скоро Малин выяснил, что это не настоящая тантра сангха. Гуру, проповедовавший идеи Раджниша, в действительности самозванец, никогда не бывавший в Индии и ни в какие таинства не посвященный. А молодые ребята и девчонки, собирающиеся у него, просто терпеть не могут советский образ жизни. Бегут от него, огульно отвергая вместе с ним западную культуру. И занимаются они не столько изучением древнейшей и мудрейшей тантрической философии, сколько более поздними обрядами некоторых тантрических сект, а именно групповым сексом. Однако это тоже было оригинально и ново, и потому интересно. А потом мать серьезно заболела, и увлечение восточными делами кончилось. На карате это, разумеется, не распространялось. С карате было уже слишком серьезно. Сергей вот-вот должен был получить черный пояс и право учить других, то есть гордое звание сенсея. Матери было очень плохо. Врачи уверяли, что это не рак. Собственно, они просто не понимали, что это такое. А ей делалось все хуже. И в 81-м ее все-таки положили в онкологию. 1 августа 80-го Малину позвонил Гаврилыч. «Ну что, дурик, видел Герда Вестига? А ведь мог прыгнуть выше него». «Точно тебе говорю, мог. Получил бы сегодня олимпийское золото». «Да ладно, Гаврилыч, ну его в баню, это золото. Не до него мне сейчас. Мать болеет. Я и телевизор-то не смотрю». Тут Малин зачем-то соврал. Не мог он не смотреть прыжки в высоту на Московской Олимпиаде, тем более, что Игоря Паклина вообще знал лично. Но, по большому счету, ему действительно было не до легкой атлетики и вообще не до Олимпийских игр. Не только из-за матери. Неожиданная смерть Высоцкого, страшная толпа у театра на Таганке и эти жуткие, кощунственно-праздничные милиционеры в белых рубашках, пытавшиеся разгонять тех, кто пришел проститься с народным любимцем, поэтом и актером. Полная потеря интереса к геологии. Увлечение политикой и литературой. Решение поступать в ИНЯС. И он поступил туда, без всякого блата. Первым языком выбрал почему-то итальянский, вторым был английский. Вопрос, на какие деньги жить, теперь уже не стоял. С осени он набрал группу по карате из детей академиков и партфункционеров, пользуясь старыми связями отца, и очень неплохо стал зарабатывать. К тому же, пока болел, перевел с английского практически для себя книжку одного малоизвестного негритянского автора из Южной Африки, случайно попавшуюся ему в руки, но вдруг понравившуюся. С помощью все тех же отцовских знакомых пристроил перевод в иностранку и ждал теперь крупного гонорара. Что еще более ценно, он ждал новых заказов на переводы. Катюха же как раз закончила школу и с блеском поступила на журфак МГУ. Еще в 8 классе она начала печататься в «Пионерской правде», а теперь ей светили постоянные публикации в «Московском комсомольце». В общем, дети окончательно выросли и готовы были помогать матери. Вот только никак не получалось помочь ей. Страшная, неумолимая болезнь иссушала уже не по дням, а по часам. Не помогали ни лекарства, ни связи на уровне 4-го управления Минздрава, ни знахари-целители. Ничто не помогало. Они похоронили мать в 82-м, в самом конце мая. Лето прошло в каком-то душном московском кошмаре. Ни Сергей, ни Катя не смогли поехать отдыхать. Не смогли позволить себе. Сергей отчаянно тренировался и с лихорадочной скоростью переводил какую-то муру для иностранки. Катюха рвалась с корреспондентом в Афганистан. К счастью, ее не пустили. Очевидно, просто по возрасту. Потом наступила осень, и на них внезапно свалился одногруппник Сергея по геолого-разведочному, сомалиец итальянского происхождения Джованни. Он не хотел дорого платить за гостиницу и надеялся остановиться у Сергея, помня о его большой квартире в самом центре Москвы. Надежды сомалийца оправдались. Собственно, в институте они не были такими уж друзьями, но теперь нашлась уйма общих интересов. К тому же Джованни пришел в полнейший восторг от малинского итальянского, а Катя худо-бедно разговаривала с ним по-английски, так что он мог совсем не напрягаться, вспоминая нелюбимый русский. В общем, к моменту отъезда в свою Африку Джованни пообещал им обоим сделать приглашение и принять у себя, да не в Сомали, а под Неаполем, на вилле своего дяди, где он традиционно проводил каждый декабрь, включая рождественскую неделю. Сергей не очень верил в эту авантюру. Кто их нафиг выпустит за границу для частного визита в кап-страну? Но приглашение пришло невероятно быстро, и Сергей первым пошел узнавать свои права и обязанности. Начал, разумеется, с комитета ВЛКСМ. Секретарь Рафик Хамутнуров удивленно поднял брови, присвистнул, помолчал с полминуты, покачиваясь на носках, и, наконец, попросил прийти на следующий день сразу в партком. Был ли Рафик внештатным сотрудником Лубянки, Малин так и не узнал. Скорее всего, да. Но разве стоило выяснять такую ерунду спустя годы? Тогда же очевидно было одно. С этим ведомством он знаком, и неплохо. В парткоме, помимо секретаря, его первого зама, Сергея поджидали еще двое в похожих костюмах и с похожими лицами. Не слишком скрывая свою профессиональную принадлежность, они сразу представились как лейтенант Зубарев и майор Потапов. Вначале Зубарев долго и нудно зачитывал статьи каких-то законов, из которых абсолютно невозможно было понять, можно таки простому советскому человеку ехать за границу навестить друга или нельзя. Затем Потапов коротко и просто объяснил, что вопрос о гостевом выезде будет, конечно, рассмотрен, однако на бюро райкома его все равно зарубят без лишних объяснений. Более того, общение с подозрительным иностранцем, разумеется, не пойдет Марину на плюс и, так или иначе, скажется на его дальнейшей учебе и карьере. Потом опять заговорил лейтенант. Он сообщил, что в принципе можно оформить эту поездку как внеочередную языковую практику для студента Марина, причем довольно быстро, и, ну, скажем, к началу декабря подготовить все документы. И добавил: «Правда, очень желательно, чтобы такая поездка принесла пользу не только вам». Сергей опять ничего не понял. И опять майор Потапов с пролетарской прямотой разъяснил: «Мы просим вас об услуге за услугу». Бах! Словно взрыв в мозгу. «Его же вербуют!» И залепетал пересохшими в раз губами: «Какая услуга? А что я должен буду делать? Когда?» «Не торопитесь, товарищ Малин. Вот вам адрес, приходите завтра к 4. А товарищ Кизилов», — майор кивнул на партсекретаря, — «полностью нас поддерживает и хочет вам помочь. Правда, товарищ Кизилов?» Уже в дверях майор окликнул Малина. Непривычно, по имени-отчеству. «Да, Сергей Николаевич, а вы читали такую книжку? Господи, всегда забываю этого автора. Как же его? А, Джордж Оруэлл, 84-й год». «Нет», — едва слышно выговорил Малин, — «не читал». «А любопытная, между прочим, книжица. Ну ладно, идите».